вместе с боем кончились и адские антраша. Но кто вам поручился, что это не искушение, не адская западня? — вскричал артиллерист. «Я почти уверен, что злые духи разорвут на части почтенного братца господина капитана», — молвил рязанец. «А я так думаю, что он женится или, по крайней мере, влюбится в облагодетельствованную им девушку», — сказал догадливый сотрудник дамского журнала. «Если вы, господа, станете беспрестанно прерывать рассказ, то помешаете брату моему и жениться, и быть разорвану в клочки», — вскричал рассказчик с нетерпением. «Он, то есть брат мой, стоял в нерешимости, дать или не дать ему слово на такое запутанное дело. Как не перемешаны были мысли его сверхъестественным этим явлением, однако ж он ясно видел, что возврат золота и документов — мог навлечь на него подозрение об участии в злодействе. Юстиция не принимает никаких чудесных откровений после смерти, и свет скорее мог счесть этот поступок уликою совести, чем случаем или чертой благородной решимости. Сердце, однако же, перемогло рассудок. «Пусть один Бог будет моим свидетелем», сказал он. «Что бы со мной ни случилось, я сделаю все для несчастной сироты», и протянул руку к покойнику. «Благородный человек», произнес тот, пожимая руку брата, и в этот раз она показалась ему не столь холодна, как прежде. Он схватил на плечо заступ и быстрыми шагами пошел к лесу. Вступая в опушку, он оглянулся, и ему почудилось, будто мертвец спрыгнул с виселицы и бежит вслед за ним. Но облако налетело на луну, и брат ничего не мог различить более. Скрипив сердце, шел он по роковой тропинке, и скоро дерево, свидетель убийства и страж добычи, предстало пред глаза его. Мысль, что здесь раздавались напрасные крики о помощи, напрасные мольбы о пощаде и последние стенания зарезанного, мысль, что он попирает стопой место, где злодейски пролилась кровь неповинная, снова взволновала его душу. Воображение рисовало очам ужасную картину. Ему в самом деле мечтались вопли и угрозы борьбы, стон и хрипение смерти. В этом расположении духа принялся он за работу. Холодный пот капал с лица, сердце билось высоко, и вот адский хохот, дикие свисты и плескания в ладони раздались за плечами его. Синие огни вспыхивали там и сям. Дерево сыпало на голову брата блеклые листья, и большие камни падали кругом. Он рыл, не оглядываясь. Однако отважность его ослабела, разум мутился, голова пошла кругом, ужас оледенил чувства. Наконец, заступ его ударил во что-то твердое, и в тот же миг с утроенным топотом, криками и плесками нечто тяжелое рухнуло на него внезапно, и он пал бесчувствен в яму, вырытую его руками. Что с ним сталось после, он не помнит. На одно мгновение, будто сквозь удушающий сон, мечталось ему ржание коней, стук колес, говор людей и только. Долго, долго после, по крайней мере через сутки, казалось, брату очнулся он. Была ночь, но при каком-то слабом свете. Щупая и озираясь кругом, и припоминая прошлое, с несказанным удивлением уверился он, что лежит на диване, в той же самой комнате норвежского трактира, в которой пировал он с англичанами. За столом, однако, не было уже никого.